إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، продолжаем нашу учебную программу «Наш путь в приобретении знаний», так ведь в изучении религии. Какой религии? Аль-Ислам. Наам. И у вас сегодня новый предмет, которого у вас еще до этого не было. Этот предмет будет называться Аль-Акида. Кто-нибудь до этого слышал это слово? Аль-Акида. Никогда, ни разу не слышал этого слова, да? Таиб. Кто-то слышал? Ты слышал? От кого слышал? Машаллах. Папа тебе рассказывал, да? Машаллах. Папа учился где-то у тебя? Таиб. Альхамдулиллах. Пусть Аллах баракат даст им. Что такое Аль-Акида? У вас до этого какие предметы были? Какие еще у нас есть в нашей учебной программе? Какие еще предметы есть? Кто-нибудь знает? Ханиф какой? Муса? Кисас есть. Ваш самый любимый, да, наверное, предмет? Кисас. Еще? Муслим? Фик. Еще Тимур? Какие еще? Ты хотел сказать фик? Еще? Название предметов тоже? Наам, аль-адаб, валь-азкар. Хорошо. Те, кто не смог ответить. Аль-адаб, валь-азкар. Что мы там изучаем? Правила чего? Правила по грамматике арабского языка? Правила вождения автомобиля? А что, какие правила? Что такое адаб? Но если предмет называется аль-адаб, валь-азкар, то понятно, что мы там изучаем адабы и аскяры. А что такое адабы и что такое аскяры? Правила чего? Хорошее ведение, правила поведения. Правила поведения, как мусульманин себя ведет. А аскяр? Что это? Давайте быстрее вспоминаем. Аль-аскяр. Аль-адаб или аскяр? Когда ты поминание Аллаха, поминание Аллаха. Мусульманин когда поминает Аллаха? Только? Всегда. Всегда поминает Аллаха, так ведь? Из тех аскаров, которые мы уже прошли, это аскары, когда человек и выходит из дома. Хорошо, до этого предмета мы дойдем. У нас есть предмет аль-адабу аль-аскар. У нас есть предмет фикх. Что мы изучаем на фикхе? Как правильно брать тахарат? Ну, мы сейчас изучаем, потом будем еще изучать, как правильно, Муса. Как правильно читать намаз, нам. Иншаллах, все это изучается в предмете фикх. Фикх. А в предмете кисас? Истории. И кого мы пока историю проходили, Амина? Адама, алейхиссалям, нам. Сегодня новый предмет. У вас первый урок по новому предмету, который также нужно запомнить, который называется акида. Акида, аль-акида предмет. Что значит аль-акида? Это то, во что мы верим. То, во что мы верим. Так? Допустим, веришь ли ты, что у тебя есть Господь, Аллах, который тебя создал? Веришь? Значит, это твоя акида. Ты веришь, что у Аллаха есть ангелы, которые выполняют все его веления? Значит, это твоя акида. Ты веришь в то, что Аллах послал Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, был такой пророк Мухаммад Халима? Веришь? Значит, это твоя акида. Это то, во что ты веришь. Это твой иман. Так? Ты веришь, что будет судный день, и Аллах будет рассчитывать людей? Значит, это твоя акида. Это то, во что мы верим. То, во что мы верим. Мафхум? И вот на предмете акида мы будем изучать то, во что мы верим. И этот предмет у вас будет в виде вопросов и ответов. Понятно? И первый вопрос, который мы должны изучить, первый вопрос, который будет нашей акидой, это если нас спросят «Ман Роббук?». Если нам зададут, подождите, не спешите, если нам зададут такой вопрос «Ман Роббук?». Поднимите руки, кто знает, как переводится. Ман Роббук. Тимур? Кто твой Господь? Кто твой Господь? И кто знает, как нужно ответить правильно? Ханиф? Робби Аллах. И как это будет переводиться? Амуса? Мой Господь Аллах. Это будет переводиться «Мой Господь Аллах». Поэтому, если кто-то вас спросит по-арабски, скажет «Ман Роббук». Что ты скажешь? Робби Аллах. Если тебя муслим скажет «Кто твой Господь?» Что ты скажешь? А он скажет, так я же тебя по-русски спросил, я не понимаю арабский. Ты скажешь, мой Господь Аллах. Так ведь, мой Господь Аллах. Ман значит кто? Ман значит кто? А что значит роб? Что значит Господь? Вы хотите сказать Господь? Что значит роб? Да. Когда мы говорим роббуке, это значит твой Господь. Если мы хотим сказать «мой Господь», мы во время ответа говорим «Робби», так ведь? «Робби Аллах». Мы говорим «наш мой Господь Аллах». «Роббуке» – «твой Господь». Если мы этот же вопрос зададим девочке, как мы спросим? Кто-нибудь знает, как? «Ман Роббуки» уже спросим. Поэтому если мы захотим спросить «кто твой Господь» у мальчика, мы скажем «ман Роббуке». Правильно? Ман Роббуке. А если у девочки? Ман Роббуки. Мы уже будем спрашивать. Ман Роббуки. Однако ответ одинаковый. Какой? Робби Аллах. Мой Господь Аллах. Мой Господь Аллах. А кто такой Господь? Кто это Робб? Что значит Робб? Кто знает? Что значит Господь? Мы сказали, Роб – это Господь, мы все знаем, Роб – это Господь. Ман Роббук, Робби Аллах. Кто твой Господь? Мой Господь Аллах. А что значит Господь? Что значит Роб? Как? Есть такое значение, да. Роб – это значит тот, кто все создал, тот, кто все сотворил. Когда-то не было ни людей, ни животных, ни морей, ничего не было. И Аллах так захотел, чтобы это стало. И кто сделал, чтобы это стало? Амина. Аллах. Он так пожелал, сказал этому «будь», и это появилось. Самый первый человек, который появился, это кто? Муса? Адам. Адам, алейхиссалям. Так ведь? Из ребра Адама он создал? Хава. Хава. Аллах Субханаху Аталя создал океаны, моря, реки, озера. И все живое, что есть в океанах. Что бывает у нас в океанах? Муса? Крабы, акулы, еще? Киты большие, еще, Тимур? Касатки бывают, еще? Морские звезды, еще? Медузы бывают, еще, Халима, что в море бывает? Амина. Как? Ракушки. Бывают? Ракушки. Бывают. Кто все это создал? Аллах Субханаху Ата'аля. Хорошо, что у нас есть на земле? Ханиф. Песок. Есть. Еще муслим. Земля. Деревья. Еще. Как? Деревья. Деревья. Еще. Деревни целые. Согласен. Еще. Дома, камни, горы. Есть? Есть еще? Тимур, что еще есть на земле? Машины. Животные ходят по земле. Еще? Машины. Цветы красивые. Кто все это создал? Аллах. Аллах. Он Господь. Он кто это создал? Хорошо. Мы видим иногда, мы просыпаемся когда? Утром. Затем что делаем? Берем тахарат, совершаем намаз, идем в школу, обедаем, потом занимаемся домашними делами. Наступает вечер, что мы делаем? Ложимся, магриб совершили, айша совершили, зикр сделали, уроки послушали, еще дальше. Спать ложимся. Так ведь? Когда? Утром ложимся, зубы почистили. Когда ложимся спать, утром или ночью? Ночью. Ночью. На следующий день снова наступает? Утро. Утро. Вечером снова наступает? Потом снова? Потом снова? Потом снова? Потом? А кто так делает, что утро, ночь, утро? Было хоть раз однажды? Вы встали, проснулись утром, почистили зубы, совершили намаз, пошли в школу. Только хотите лечь спать, а снова утро. И опять надо идти в школу. Так было? Хоть раз Аллах пропустил и сделал так, чтобы не было ночи. Кто это чередует? Кто это так делает, управляет этим всем? Аллах субханаху ва тааля. Аллах субханаху ва тааля. Иногда мы видим, погода на улице какая бывает? Иногда бывает холодная, так ведь? Бывает очень холодная. Бывает жаркая. Иногда на улице бывает? Дымно. Туман бывает иногда. Еще что бывает? Муса? Вихри бывают, смерчи где-то иногда в каких-то странах, да, еще. Дожди бывают? Да. Бывают. В холодных странах что еще бывает зимой? Снег бывает. Кто все это создал? Кто всем этим управляет? Кто сменяет ветра, направление ветров? Кто направляет дожди, чтобы они полили нам землю, и из нее выросли какие-то растения? Кто взращивает эти растения? Люди иногда сажают, ничего не вырастает. А иногда сажают, вырастают. Кто делает так, чтобы это выросло? Кто всем кормит? Аллах субханаху. Этим всем управляет Аллах. Аллах в Коране говорит: «Кулля яумин хуа фи шаан». Каждый день Аллах занят делом. Когда-то, допустим, у кого есть братишка или сестренка, поднимите руки. Хорошо. Кто сделал так, чтобы у тебя появился братишка или сестренка? Кто сделал? Аллах, то есть Аллах кому-то дает жизнь, так ведь? Дарует кому-то жизнь, создает новых людей. А иногда у кого-то, допустим, была бабушка, дедушка была, потом их не стало. Бывает же такое, умирают они, пусть Аллах помилует. Так ведь, кто забирает у них жизнь? Аллах, субханаху ва тааля. То есть Аллах дает жизнь, Аллах забирает жизнь. Кто-то был здоровый, заболевает. После болезни снова потом выздоравливает. Кто посылает ему эту болезнь и кто забирает у него эту болезнь и снова дарует излечение? Аллах, субханаху ва тааля. То есть Аллах, почему? Потому что Он Господь. Господь – это тот, кто все создал, все сотворил, сделал так, чтобы это появилось. И деревья, и звезды, и морские обитатели, и животные разные, и люди в том числе. Всех сотворил Аллах. Аллаху халику кулли шайин. Аллах – творец всего. Но когда Он сотворил, а раз Он сотворил, значит, кому это все принадлежит? Кто всем этим владеет? И если захочет, Аллах у кого-то забирает, а кому-то дарует. Так ведь? У кого-то отнимает по своей справедливости. Он знает, у кого отнять, кто заслуживает, кто не благодарит его. А кто-то благодарит, Аллах ему дарует много и много. Кто, значит, этим всем владеет? Аллах. И управляет этим всем, мы сказали. После того, как Он все это создал, просто так не оставил. Нет, Он управляет, Он сменяет день и ночь. Он делает, чтобы после весны наступало лето. После лета наступала осень. После осени наступала зима. После зимы снова весна. После зимы снова весна. Кто это сменяет времена года? Аллах. Все это делает Аллах, субханаху ва тааля. Повелевает ангелам, и они выполняют его веление. Всем этим управляет Аллах. Значит, тот, кто создал, тот, кто всем владеет и властвует. Мы часто в Коране читаем «Ляху ма фис самавати ва ма филь арт». Слышали такой аят? «Ляху ма фис самавати ва ма филь арт». Ему принадлежит все, что на небесах и все, что на земле. Это Аллаха. Он владелец этого, он властвует над этим всем, это ему принадлежит, и он управляет так, как захочет. Значит, тот, кто создал, владеет и управляет, знаете, как называют такого? Называют раб, Господь. Мафхум? Такого называют Господь, Ар-Раб. Поэтому если вас спросят, «Ман Раббук?» – «Кто твой Господь?» Это как будто бы этот вопрос означает, кто тебя создал, кто владеет твоей жизнью, твоей смертью и кто управляет всем, что вокруг тебя. То есть если вас спрашивают «Ман Раббук?», они имеют в виду вот это. То есть кто все сотворил и кто властвует над всем и кто всем управляет? А вы знаете же ответ на эти вопросы, поэтому вы отвечаете. Если по-арабски говорите «Рабби Аллах», говорите «Рабби Аллах». Если по-русски вас спросят, а кто твой Господь? Аллах. Скажите «Мой Господь?» Аллах. Мы должны знать ответ на этот вопрос, как по-арабски, так и по-русски. А если спросят, а что значит Господь? Представьте, вы скажете, вас спросят, кто твой Господь? Вы скажете «Мой Господь Аллах». Скажете, а что значит Господь? Скажет, я просто слышал этот вопрос, что значит Господь? Кто сможет ответить? Бог всего живого. Еще, кто еще как скажет? Бог всего живого, говорит Муса. Господь сказал, все создал и все привел. Да, кто такой Господь? Это тот, кто все создал. И тот, кто всем управляет и владеет. То есть ему принадлежит это все. То есть Господь тот, кто все создал, владеет, управляет. Мафхум? Аллах в Коране говорит, «Аля ляхуль хальку валь амр». Только ему принадлежит создание и повеление, и власть над всем. Только ему, только Аллаху принадлежит творение и власть над всем. «Аля ляху хальку валь амр». «Аля ляхуль хальку валь амр». Говорит Аллах в Коране. Поэтому кто твой Господь, имеется в виду, кто тебя создал, кто тобой владеет и кто управляет всем, что вокруг тебя, мы отвечаем Аллах. По-арабски говорим как? Как, Муса? Как? Полный ответ. Ман Раббук? Рабби Аллах. А если Ханифа спросит, Ман Раббук, он что скажет, если муслим не будет ему подсказывать? Рабби Аллах скажет. Так ведь? Амина также скажет. Ман Раббуки. Я правильно у девочки спросил? Ман Раббуки. Или правильно девочкам спрашивает Ман Раббуке? Как? Ман Раббуки. Поэтому если Амира спросит у Тимура, как ты спросишь? Ну спроси. Тимур, ответь. Рабби Аллах. А если муслим спросит у Айши, как ты спросишь? Ман Раббуки, он тебя спрашивает, что ты ему ответишь? Рабби Аллах. Правильно? То есть это понятно? А если вас спросят, а что значит Господь? Вы скажете, Создатель, Владыка и Управляющий. Создатель, Владыка и Управляющий. Это означает, если вы не хотите говорить, Создатель, Владыка, Управляющий. Вы можете сказать одним словом. Каким? Господь. Господь. А если скажете, а как по-арабски? Ар-Раб. Ар-Раб. Мафхум? Это понятно? В это верите вы? Убеждены? 100%? Кто-нибудь может сомневаться, что все создал Аллах? Нет, конечно, нельзя в этом сомневаться. Так ведь? Да и невозможно в этом сомневаться. Не могло же оно появиться само по себе. Так ведь? Значит, у этого есть Творец. Ар-Раб. Субханак Аллахума бихамдика, ашхаду ан ля иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Джазакум Аллаху хайр.